Друзья, что-то мы медленно сегодня собираемся. Я смотрю, еще скамейки пустые, должны все заполниться. Мы помолимся, чтобы Бог благословил наше вечернее общение. Встанем для молитвы. Господь наш, мы благодарны Тебе, что Ты по милости Своей благословил нас. Господь, и мы теперь желаем, чтобы Ты благословил и нас провести это вечернее общение. Благослови, посети нас Словом Твоим, благодатью Твоею, чтобы оно, это общение было нам в назидание и в радость, и в утешение, наставление и утверждение в вере. Пусть имя Твое будет прославлено, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Присядьте.